Когда куплю я 6 коней лихих, то все их силы не мои ли? Я мчусь, как будто б ног таких 2 дюжины даны мне были. Гёте, Фауст, перевод Холодковского, часть 1, страница 71. И Маркс следующим образом толкует этот отрывок, переводя его на язык социально-экономических отношений. «То, что существует для меня благодаря деньгам, то, что я могу оплатить, то есть то, что могут купить деньги, это я сам, владелец денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег – суть мои, их владельца, свойства и сущностные силы. Поэтому то, что есть и что я в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства – его отпугивающая сила сводится на нет деньгами. Пусть я по своей индивидуальности хромой. Но деньги добывают мне 24 ноги, значит, я не хромой. Я плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, а значит, в почете и их владелец. Деньги являются высшим благом, значит, хорош и их владелец. Деньги, кроме того, избавляют меня от труда быть нечестным, поэтому заранее считается, что я честен. Я скудоумен, но деньги — это реальный ум всех вещей. Как же может быть скудоумен их владелец? К тому же он может купить себе людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть над людьми блестящего ума, разве он не умнее их? И разве я, который с помощью денег способен получить все, чего жаждет человеческое сердце, разве я не обладаю всеми человеческими способностями? Итак, разве мои деньги не превращают всякую мою немощь в ее прямую противоположность? Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 148. Как видим, Маркс развертывает целую теоретическую концепцию, исходя из поэтического образа данного Гёте. На столь же глубокие размышления наводят его следующие строки из Тимона Афинского Шекспира, где речь идет о золоте. Ты, видимый нам Бог, сближающий несродные предметы, велящий им лобзаться, говорящий для целей всех на каждом языке. Ты, оселок сердец, представь, что люди — твои рабы. Шекспир, отмечает Маркс, превосходно изображает сущность денег. Он особенно подчеркивает 2 их свойства. Первое. Они – видимое божество, превращение в деньгах всех человеческих и природных свойств в их противоположность, всеобщее смешение и извращение вещей. Они осуществляют братание невозможностей. Второе – они – наложница всесветная, всеобщий сводник людей и народов. Деньги рисуются Шекспиром как отчужденная мощь человечества. Они являются всеобщим извращением индивидуальностей и общественных отношений. Они превращают верность в измену, любовь в ненависть, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина в раба. Так как деньги в качестве понятия стоимости смешивают и обменивают все вещи, то они представляют собой всеобщее смешение и подмену всех вещей, то есть мир на выворот. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страницы со 147 по 149. В «Капитале» Маркс возвращается к приведенному отрывку из Тимона Афинского